Глава 17. 25-26 августа 1859 года. Мне повезло, и трубы у купца нашлись, и даже краны под их диаметр. Выбор тоже был, хоть и не особо большой. Кран, к примеру, я взял латунный, шаровой. И тут я мог выбрать лишь материал, из которого он изготовлен, либо латунь, либо чугун. Остановился в итоге на латуни. Трубу пришлось резать, так как она была слишком длинной для моих целей. У купца был знакомый кузнец, который как раз занимался подгонкой труб под нужный размер, только плати. Но ради удобства я готов был и заплатить, и подождать, пока тот все сделает. Еще и за срочность доплатить и дополнительно попросил его сразу кран на нее установить. Была опаска, что с размером я мог не угадать, поэтому я назвал длину с небольшим запасом сантиметров в 10. Если что, то, думаю, отпилить лишнее и в нашей деревне умельцы найдутся. В итоге на яхту я вернулся позже славы. «Ну, как прошло?» «Нашел, что искал?» — тут же спросил приятель. «Как видишь». Кивнул я на пролетку, из которой извозчик доставал мои покупки. «А ты что решил купить?» «Пряжу. 7 цветов», — гордо похвастался парень. Я с сомнением посмотрел на него. «Что, разве Людмила не увлекается вязанием?» «Не помню, чтобы видел в ее руках что-то такое», — искренне ответил я. «Жаль», — расстроился Слава. «С другой стороны, у нее, может, пряжи не было, а тут будет, вдруг ей понравится. Ульяна вон вовсю для своих деток будущих вяжет», — заметил он, имея в виду жену старшего брата. «То, что люди разные, я ему говорить не стал. Сам все понимает, просто ищет плюсы в своем подарке, который уже не поменяешь. Домой мы вернулись в сумерках, но родители еще не спали. Только детей по койкам отправили. Наше возвращение тоже не прошло незаметным. Тут отец и позвал спросить, чего это я вдруг сорвался в дубовку. Митрофан ему только о моем отъезде рассказал, но не о причинах. Ничего таить я не видел смысла, поэтому вкратце и поведал о собственных мыслях насчет туалета, появившихся после разговора с Дубовым. Завтра Михайла позову, пускай ту трубу ставит. Посмотрим, что в итоге получится». «Добро», — удовлетворенно покивал папа. «А вы чего еще не спите?» — не удержался я от вопроса. «Да вот с Ольгой Алексеевной думаем, что у графа Свечина требовать в закрытие долга». Мои брови изумленно взлетели вверх. Это когда граф нам должен оказался. Из чего только сейчас они думать над этим стали. Тут пришла очередь уже родителям рассказывать о неожиданном визите Константина Васильевича и его желании погасить половину долга покойного князя. «Ну, хоть совсем сухим из воды из этой истории не вышел», — довольно констатировал я. «Согласен», — поддакнул отец, — «но все же теперь надо нам самим понять, чего с него стребовать. Земли крестьян или и того, и другого?» «Крестьян», — тут же без всяких сомнений заявил я. «Почему?» — с любопытством посмотрел на меня отец. «Смотри, ты же сам говорил, что осенью и весной лесопилка наша в полную мощь работать не будет, так?» Тот молча кивнул. «А что, если нам к ней цех пристроить? Где мебель делать будут? Или еще что-то из дерева? На то люди нужны». «Кто ж нам дельных мастеров отдаст?» — хохотнул отец. «Хорошо, если просто справные работники из тех душ будут, а не пьяницы какие или косоруки и увольни». «Для того ты есть. Приторги проси пусть не мастеров, но именно справных. Можно и с семьей. Даже лучше семейных», — добавил я. «Таких тогда в землях графа ничего держать не будет, а мастерству обучим. Наймем кого, чтобы азы обработки дерева показали, да и ту же мебель. Не обязательно ведь, чтобы ее один мастер делал. Скажем, взять обычный стол. Один работник будет ножки для него выпиливать, другой клеем промазывать, досколачивать, а третий столешницу делать», — предложил я отцу конвейерный способ работ, «когда весь процесс разбивается на несколько простейших операций. Обучиться одному навыку им будет проще, чем многим сразу. А мы сможем те столы массово клепать, да по сниженной цене отдавать. Тут-то большое количество работников нам и понадобится». «Ну, может быть», — с сомнением покачал головой отец. «Подумаю о том». Видно было, что загрузил я его знатно, но это не страшно. Пускай думает, это даже хорошо, поможет найти изъяны в моем предложении, и потом либо откажемся от него, либо приспособим к местным условиям. Утром все повторилось, как вчера, с одним исключением: Тихона не было. Он еще до рассвета отправился на яхту, чтобы к обеду добраться до Царицына. Так что тренировку я проводил вместе с приятелем. Слава даже согласился на то, чтобы отработать броски, но после первого же падения отказался, неудачно приземлился и отбил себе бок. Потом уж до обеда ходил, слегка скособочившись. Но ту часть, где мы выполняли обычные упражнения, он осилил, правда, как и вчера, лишь на треть. После завтрака ко мне сразу подошла Аленка. «Господин, вы вчера говорили, что хотите помочь мне с тортом», вроде как напомнила она мне о моем обещании, но при этом лукаво поглядывала из-под слегка опущенных ресниц. «Я буду лишь смотреть и контролировать», тут же предупредил я ее. «Да поправлю, если что не так будешь делать. А если у меня не будет получаться?» «Пойдешь домой?» — пожал я плечами. «Будет она еще пытаться мной манипулировать. По взгляду вижу. Ответь я иначе, у нее точно что-нибудь бы не получилось, чтобы я и на помощь пришел, и за нее часть работы выполнил. А вот сейчас сразу вся игривость с нее спала». Молча кивнула и спросила разрешения идти приступить к работе. Отпустил, конечно. А сам Корнея попросил Михайла позвать. Плотник явился через четверть часа. К этому времени мама успела нас со Славой озадачить, попросила подготовить выступление на день рождения Людмилы. Точнее, попросила она меня, а Слава уже сам вызвался помочь. Все равно ему скучно и заняться нечем. «Пока подумай, что мы можем показать». «А я с плотником поговорю», — сказал я приятелю. Михайло стоял на пороге. Я провел его сначала в свою комнату, где мужик забрал унитаз, и уже с ним мы прошли в пристройку. Тут же я оставил вчера и купленную трубу. «Смотри», — начал я инструктировать мужика, — «вот эту верхнюю часть снимаешь? Видишь, она на винты посажена», — указал я на бачок. «Затем чашу ставишь над дыркой, чтобы она ее закрывала, и прикручиваешь чашу к полу». «Тяжелая какая», — почесал затылок Михайло. «Надо подпорку вниз добавить. А то и чаша эта, если на нее сесть, провалиться можно». «Вот и добавь». Тут же поддержал я его идею. «Далее. У чаши должно быть отверстие. Как бак сверху с нее снимешь, так и увидишь. Вот к этому отверстию ту трубу уткнул я пальцем и прикрепишь. И сделай так, чтобы вентиль крана в бок был повернут, если на чашу смотреть». Я поставил трубу вертикально и показал, куда должен смотреть вентиль. «В баке на крыше дырку под эту трубу сделаешь и в нее трубу вставишь. Если сильно над дном бака торчать она будет, отпилить лишнее. После чего все стыки смолой промажь, чтобы не текло. Вопросы?» «А что со старой трубой делать?» Ткнул он на самодельную трубку, что в углу стояла. «Можешь себе забрать». Махнул я рукой. «Кстати, как закончишь, сразу меня зови. И поспеши, потому что потом тебе еще одно задание будет, что до завтра выполнить нужно». «Один никак не успею». «Так привлеки помощников, как раньше», — отмахнулся я. Оставив Михайла заниматься установкой унитаза, я пошел на кухню. Там Аленка уже замешивала тесто на торт. Спросил ее, готовы ли у нее красители и вообще, какие цвета она хочет использовать. К счастью, девушка уже подумала об этом. И все ингредиенты у нее не только имелись, а даже вчера она успела частично подготовить краску. Подробно расспросил ее, сколько коржей она собирается готовить, как их укладывать будет, что за начинку в торт добавит. И как хорошо, что я взял приготовление торта под свой контроль. Если по поводу начинки вопросов не было, то вот коржи она думала просто один на другой положить, а ведь форма у самовара сложная. Снизу маленькие коржи расположатся, а на них уже большие. Без армирования рассыплется торт. «Я думала палку вставить, как вы в торте с фонтаном делали», — сказала она. «Одной палки может не хватить», — покачал я головой и задумался. После чего предложил вариант получше. «Смотри, он у тебя круглый будет почти. При переноске может качнуться и упасть. На такой-то тонкой ножке. Для того, чтобы этого не случилось, ты 5 колбасок испеки из теста для печенья. Они твердые будут и при этом съедобные. Центральную, самую длинную, вместо палки используешь, как хотела. А 4 покороче по бокам поставь, как распорки. Я на пальцах показал, как это вижу. Потом крем нанесешь цветной или еще как украсить их можно. Поняла?» «Да, господин». Кивнула сосредоточенно Аленка. «Хорошо, когда коржи и эти палки испечешь, меня зови». Теперь до момента сборки торта мне пока делать здесь нечего, и можно вернуться к Славе, да узнать, чего он с выступлением придумал. Приятель сидел в моей комнате с самым сосредоточенным видом над тетрадью. Что-то писал, чуть подумав, яростно зачеркивал, после чего нервно грыз перо. «Ты чего такой взволнованный?» — с усмешкой спросил я его. «Да ничего в голову не приходит», — признался он. «Даже думал, может, прочитать тот стих, что ты у нас продекламировал, но не то место и время. А хочется удивить, причем приятно. Вот что твоей сестре нравится?» «Романсы», — пожал я плечами. «Но так-то я не особо много ее интересы знаю», — признался Славе. «Я же долго вне дома был на учебе, а как приехал, так и закрутился в делах. Не до того было, чтобы выяснять, что ей по душе». «И что нам показать?» — уныло спросил он, не особо надеясь на мой ответ. Я вот тоже не знал, с чем можно выступить. Тут и так дел по горло. Так еще и эта просьба, задание от мамы. И отказаться не получится. Все-таки день рождения у сестры, а не у чужого человека. Да и прав, Слава, мне тоже не хочется что-то банальное показывать. И как назло, в голове пусто. Ни одна песня про день рождения не приходит в голову, если не считать Аллегровой да Happy Birthday, но это точно не поймут. Вспомнилось, что Люда просила написать музыку на ее стихи. В принципе, я могу попросить маму, чтобы она принесла творение сестры, но получится ли у меня? Не рискнешь, не узнаешь. Мама была как раз у Людмилы, что-то ей объясняла. Но на мою просьбу отойти отозвалась и через несколько минут принесла мне заветный листок. Надеюсь, Люда не заметила ничего. Во всяком случае, я маму просил сделать все незаметно. И вот уже с ним я вернулся в нашу комнату. «Давай думать, как вот это стихотворение показывать будем», — сказал я Славе, протягивая листок. «А что это?» — Людмила сама написала. Тот проникся и уже гораздо аккуратнее стал держать бумагу с заветными строками. Я же сходил за гитарой и принялся бездумно перебирать струны. Для начала просто настроил звук, а потом уже стал пробовать воспроизвести разные мелодии из будущего, чтобы понять, какое звучание лучше всего подойдет к строкам сестры. Слава прислушивался к тому, что я делаю, пока в какой-то момент не воскликнул. «Вот! Вот это подходит!» Я удивленно посмотрел на приятеля. Тот был крайне взбудоражен. Похоже, ему пришлось по вкусу задание подобрать мелодию под текст и сейчас просто горел этой идеей. По его просьбе я повторил последний перебор, после чего он попросил слегка изменить его, заменить один аккорд буквально, а потом именно Слава стал направлять меня, подсказывая, где лучше ускорить темп, а где придержать, в каком месте подойдет игра перебором, а в каком использовать бой. И уже через час у нас получился черновой вариант мелодии для стихотворения Людмилы. Сам бы я так не сумел, а друг открылся с совершенно новой стороны. Вот уж у кого есть музыкальный слух. «Тут бы добавить что-то мелодичное», — вздыхал он, — «фортепиано или хотя бы дудочку обычную». «У нас конюх хорошо на дудочке играет», — сказал я. «Зови!» — тут же махнул рукой парень. Пожав плечами, я сходил за Митрофаном. Мужик слегка робел поначалу, когда Слава взял его в оборот, но только до момента, как начал играть. А вот потом они на диво быстро нашли общий язык. Слава на пальцах объяснял Митрофану, в каком темпе тот должен сыграть и в каком месте подключаться к мелодии, и стал нашим дирижером. А когда мелодия окончательно устаканилась, он же взял на себя обязанность вокального исполнения. Итоговый результат мне понравился. Надеюсь, и сестра будет довольна. Завтра утром еще отрепетируем, и можно будет выступить. Подвел итог нашим трудам приятель. Пока у нас наметился перерыв, я пошел проверить, как там идут работы у Михаила. Плотник уже успел снять бачок и даже проделать дырку в баке под крышей. И сейчас вдвоем с еще одним мужиком они пытались закрепить трубу. Саму чашу унитаза они уже поставили. Самая большая сложность у них была в том, чтобы не поцарапать эту чашу. Я постоял, дождался, когда они все-таки воткнут трубу, и уже после этого стал спрашивать. Проверил, насколько труба длиннее положенного? «Только воткнули, барин!» — смахнул пот мужик. «Сейчас Фома наверх залезет и посмотрит. А там уже и будем думать, сколько отпилить надобно. Как трубу установить и подумай вот над чем. Надо бы стенку дополнительную здесь поставить, чтобы отгородить пространство за чашей от остальной пристройки. И труба тоже с той стороны должна оказаться, чтобы ее не видно было. Лишь выемку оставь для доступа к крану. Можешь еще дверцу в получившейся нише сделать, чтобы туда убрать что-нибудь можно было. Ту же швабру, к примеру, или тряпки какие. Доски нужны для этого барина, у меня их нет», — развел руками Михайло. «Ладно, придумаем что-нибудь», — нахмурился я. «Эх, как легче было, когда лесопилка работала. Ну да ладно, пока пусть саму систему слива сделают, чтобы унитаз работал как положено. А насчет декора пристройки позже подумаем». «И чего я сам с этим парюсь?» — вдруг пришла ко мне мысль. «Украшение — больше женское дело». Тут же я и пошел к маме. И уже ей объяснил свою придумку с нишей в туалете, чтобы и трубу скрыть, и чтобы на унитаз что-нибудь постелить. А то сама чаша холодная, застудить себе все можно, пока на ней сидишь. Ну и просто облагородить пристройку внутри. Мысль маме понравилась, по ее глазам загоревшимся вижу. Вот и хорошо. Пускай займется внутренней отделкой, а я на другом сосредоточусь. Тут меня и Аленка позвала, тесто она уже замесила. И даже в печь успела отправить, пора было заняться кремом да глазурью. Аленка устала. Не так она себе представляла свою работу в поместье. Нет, она, конечно, понимала, что без дела ей сидеть не дадут. Но все же девушка надеялась, что хотя бы свободная минутка у нее будет. И до сегодняшнего дня так и было. Марфа и сама хорошо справлялась с делами по кухне. Аленке только и оставалось, что по мелочи помогать, воды наносить, посуду помыть, помочь накрыть на стол. Ничего серьезного и уж тем более не отнимающее много времени. Но сегодня... Как же у нее уже болели кисти от того, сколько ей пришлось замесить тесто. А ведь впереди еще крем делать, где тоже придется поработать рукой не меньше. И Марфа тут ей не помощница. Она обед для господ готовит. По словам кухарки, в прошлый раз Роман Сергеевич лично торт делал, да и сама барыня немного помогала. Аленка очень хотела, чтобы и сегодня молодой барин был здесь с ней, чтобы предложил ей помощь в столь непростом деле. Увы, это оказалось лишь мечтами. Но вот, наконец, тесто готово, и пора звать господина, как он и приказал. Все мысли о том, чтобы совратить его во время работы, вылетели из головы девушки. Тут бы на улицу выйти, да на лавочке посидеть. Куда уж флиртовать-то? Однако именно усталость направила мысли Аленки в нужную, как она посчитала, сторону. Свое старание она уже показала. Так почему бы не сделать так, чтобы барин увидел в ней не только служанку, но и слабую девушку, нуждающуюся в помощи? «Господин, первый корж я уже поставила», — сказала Аленка, когда юноша зашел на кухню. И тут же вроде как случайно потерла запястье и слегка поморщилась. Последнее даже изображать не пришлось, рука ныла нещадно. «Хорошо», — кивнул парень, покосившись на руку девушки. «Что с кремом?» «Заметил, но не реагирует», — с досадой подумала Аленка. «Но ничего, еще не вечер». «Яйца собраны, желтки я уже отделила, осталось взбить. Сейчас передохну немного и займусь». Она снова потерла запястье, вот только не рассчитала силу, и руку прострелила от боли. «Ай!» — воскликнула от неожиданности Аленка. Молодой барин тут же подошел ближе и уверенно взял ее за руку, приблизив к своим глазам, чтобы лучше рассмотреть, что случилось, — спросил он попутно. «Натрудила с непривычки. Пройдет, только время нужно». Раньше бы Аленка обязательно пожаловалась, чтобы усилить натиск на барина, но время с тетей Нюрой не прошло для нее даром. Старая мастерица щедро делилась секретами не только своего мастерства, но и умения обращаться с мужчинами. Они часами, сидя за пряжей, обсуждали, как та или иная баба из их деревни вела себя со своим мужем. Или как девицы пытались обратить на себя внимание парней, и тетя Нюра подробно объясняла Аленке, где они правильно поступили, а где ошиблись, и почему нужно было сделать иначе. Вот и сейчас, вместо того, чтобы жаловаться, Аленка стиснула зубы и говорила, что все сможет сама, чтобы барин сам предложил ей помощь. «Если мужик не предлагает, то ты ему неинтересна», — наставляла ее тетя Нюра. «Тогда и навязываться не стоит». «А если я хочу быть для него интересной?» — спрашивала Аленка. «Тогда надо привлечь его внимание, но позже и не напрашиваясь, а дразня». Прикосновения молодого господина были приятны девушке. Закончив осмотр ее руки, Роман Сергеевич задумался, после чего тяжко вздохнул. «Ладно, взбить крем я тебе помогу». Аленка мысленно возликовала, хоть и постаралась не показать этого. «Даже наоборот. Не надо, барин, я сама должна», — пролепетала она со страхом. И не от того, что парень рассердится, а потому что боялась, как бы он не согласился с ней и не отозвал свою помощь. «Если ты продолжишь, то лишь сильнее руку забьешь себе», — покачал головой господин. «И когда торт собирать начнешь, она у тебя толком и двигаться не будет, все труды свои испортить можешь». Аленка мысленно воздала хвалу наставлениям тети Нюры. «Работает». Больше отказываться она не стала и уступила место возле таза с будущим кремом господину. А сама стала размышлять, как дальше себя повести, чтобы не спугнуть неожиданный успех. Вот вроде все учел, а того, что неподготовленный человек может руку повредить, нет. И ведь вижу, что девушка меня не обманывает, да и запястье у нее уже красное и слегка припухло. Это мне благодаря тренировкам подобная нагрузка не страшна, а у нее с непривычки, да в таком объеме рука и не выдержала. Дальше, если продолжит, то реально может более серьезную травму получить. Придется теперь самому с кремом разбираться. Чтобы отец не ворчал на меня за нарушенное слово, я решил выполнить работу прямо на кухне. Если понадоблюсь, ему позовет, а узнает, где я, так и отмазка есть, контролировал работу. Но быть самодуром и заставлять Аленку делать торт, несмотря на потянутое запястье, я не хочу. Взял стул, да и сел к стене, чтобы ни девушке, ни Марфе не мешать. Еще мне понравилось, что Аленка не жаловалась. Плюс ей. И сейчас посидела немного, передохнула, да за красители принялась. Проверяет чашки, где они наведены, в печь иногда заглядывает, проверяет готовность коржа. Не сидит без дела, работает по собственным силам. Места на кухне было мало, поэтому иногда она совсем рядом оказывалась. И в такие моменты то боком меня заденет, то ногой. Поначалу извинялась, но потом я махнул рукой, ведь понятно, что не специально это делает. И она перестала после каждого раза извинения просить. Тут и Марфа на кухню вернулась. Продолжила обед варить, и места совсем не стало. Аленке пришлось ко мне еще ближе подвинуться. Причем настолько, что в какой-то момент и вовсе она своей попой мне в плечо уперлась. А под сарафаном у нее ничего, только мягкое девичье тело. Я в это время порадовался, что у меня на коленях таз с кремом, который прикрыл мое возбуждение. Как же мне надоело, что нельзя просто с девушкой встречаться не только чисто за ручки держась, но и что-то более серьезное себе позволять. Приходится себя в руках держать. А я ведь не железный. А Аленка еще и поерзала попкой своей, что-то помешивая. Крем я, наконец, закончил и решил поскорее ретироваться из кухни. Как раз и Марфа вышла, можно спокойно пройти будет, скрывая свой конфуз со вздутыми от возбуждения штанами. Отодвинул таз в сторону, а потом на подоконник поставил, который ближе всего был. Хотел уже встать, но тут девушка неловко повернулась, не нашла попой моего плеча, чтобы упереться, и спиной вперед полетела прямо ко мне на колени. «Ай!» — испуганно вскрикнула она, когда упала на меня. Еле успел подхватить ее за спину, чтобы о шкаф не ударилась. И вот сидим мы, я на стуле, Аленка у меня на коленях с чашкой в руках, и мое достоинство, что сквозь ткань упирается ей в то самое место. И надо же было такому случиться.